Часть пятая. С того момента, как Джон Сайленс ступил на наш остров, все изменилось. Это было сродни тому эффекту, который обычно производит вызов знаменитого врача, великого арбитра в вопросах жизни и смерти. Ощущение тяжести усилилось раз в 100. Даже неодушевленные предметы чуть заметно изменились, став декорацией происходящего. Богом забытый кусок моря с сотней необитаемых островов, все это словно помрачнело. Что-то таинственное и в известной степени обескураживающее расползлось, непрошенное по хмурым серым скалам и темному сосновому лесу, и искрой возгоралось от солнца и моря. По крайней мере, я остро ощущал эту перемену, все мое существо с напряженной готовностью ждало развязки. Фигуры заднего плана выдвинулись вперед, в свет рампы, ближе к неизбежному финалу. Одним словом, приезд этого человека послужил своеобразным катализатором событий. Теперь, спустя годы, оглядываясь на то время, я ясно понимаю, что доктор с самого начала имел весьма четкое представление о смысле происходящего. В чем заключался этот смысл, открывшийся Сайленсу благодаря его необычным ясновидческим способностям, сказать невозможно. Но с первого же момента своего появления на острове доктор, несомненно, уже знал разгадку этой головоломки, и ему незачем было задавать вопросы. Именно эта уверенность окружила его аурой власти, а нас всех заставила инстинктивно на него полагаться. Он не делал ни пробных попыток, ни неверных шагов, и пока мы бродили в потьмах, продвигался прямо к развязке. Он и вправду умел читать в душах. Сейчас я могу понять многое из того, что тогда меня озадачивало в его поведении, поскольку хотя смутно и догадывался о разгадке, но не представлял себе, что он собирается предпринимать. А разговоры я могу воспроизвести почти дословно, так как по своей неизменной привычке подробно записывал все, что он говорил. Для каждого члена нашего маленького сообщества Джон Сайленс подобрал идеальное целительное средство. И для миссис Мелани, сбитой с толку и потрясенной, и для Джоан, встревоженной, но не утратившей мужества, и для священника, в котором нависшая над дочерью угроза затронула нечто большее, чем просто эмоции. И все он делал так легко и естественно, что это казалось чем-то обычным и тривиальным. Он успокаивал Вахтину, с бесконечным терпением воспринимая ее граничащую с глупостью наивность. Он вселял в Джоан мужество и призывал ее ради собственной безопасности быть предельно осторожной. Он до тех пор уговаривал преподобного Тимоти, пока не заручился его негласной поддержкой, посвятив его в свои планы и постепенно подведя к осознанию того, чему суждено было случиться. На Сангри же он внешне не обращал никакого внимания, здесь у него было все особенно тщательно рассчитано. Но очевидно, именно канадец стал главным объектом его неусыпного и крайне пристального внимания. Сохраняя маску видимого безразличия, доктор держал парня под постоянным наблюдением. В тот вечер в лагере царило беспокойство. Никто из нас не остался, как обычно, после ужина у костра. Мы с Сангри занялись починкой разорванной палатки для нашего гостя и поиском тяжелых камней для укрепления веревок, так как доктор Сайленс решил, что его жилище должно находиться в самой высокой точке острова, где были сплошные скалы, в которые невозможно вбить крепежные крючки. Надо ли говорить, что это место, равноудаленное от мужской и женской половин, являлось прекрасным наблюдательным пунктом. Оттуда весь лагерь был виден как на ладони. «При появлении зверя, — сказал Сайленс просто, — я должен перехватить его еще на подступах к лагерю». Закатом ветер улегся, и на остров опустилась необычайно теплая ночь. Наш сон был тяжелым, и утром мы собрались к завтраку поздно, протирая глаза и зевая. Прохладный северный ветер сменился южным, который вместе с теплым воздухом приносит на Балтику туман, влагу и чувство расслабленности, порождающее тревожную нервозность. Вероятно, поэтому мне сначала не бросилось в глаза ничего особенного. Лишь после завтрака, уловив вдруг подавленное настроение нашей маленькой группы, я обратил внимание на отсутствие Джоан. Сонливости как не бывало. Только теперь я увидел, что Мелани бледен и сам не свой, а его жена не может удержать тарелку в дрожащих руках. Я хотел было спросить, где девушка, но не успел рта открыть, как меня осек быстрый взгляд доктора Сайленса. И до меня вдруг дошло, что они ждут, чтобы ушел Сангри. Верность моей догадки вскоре подтвердилась, поскольку не успел канадец удалиться к своей палатке, как Мелани, вскинув на меня строгий взгляд, почти прошептал: «Вы все проспали». «Что все?» – машинально спросил я, цепенея от мысли, что произошло нечто ужасное. «Мы не стали будить вас, так как боялись разбудить весь лагерь», – добавил он. «Под лагерем, как я понимаю, подразумевался Сангри. Перед самым рассветом меня разбудили отчаянные вопли. Опять этот проклятый пес?» – воскликнул я, и у меня странно заныло сердце. Влез прямо в палатку, продолжал возбужденно, но очень тихо прилад, и разбудил мою жену, карабкаясь через нее. В следующее мгновение она поняла, что рядом с ней бьется Джоан. И, бог мой, зверь разорвал бедной девочке рук, шла кровь. «Джоан ранена?» – вздохнулся я. «Ничего особенного, на этот раз лишь глубокая царапина», – вставил Джон Сайленс, впервые раскрыв рот. «И страдает девушка больше от шока, чем от раны». «Какое счастье, что доктор не спал», – причитала миссис Мелани. Весь вид ее говорил о том, что ей не знать больше покоя. «Я думаю, мы обе были бы убиты». «Божьей милостью этого не случилось», — сказал Мелани, пытаясь совладать с эмоциями. Но даже его, привыкший к кафедре, голос предательски дрогнул. «Разумеется, мы не можем больше рисковать. Необходимо сняться с лагеря и немедленно уехать. Только бы бедный мистер Сангри ничего не узнал о случившемся. Бедняжка так привязан к Джоану, он страшно расстроится», — добавила рассеянно вахтенная, затравленно оглядываясь. «Согласен, мистеру Сангри лучше остаться в неведении», — заметил доктор Сайленс спокойно. «Что же до отъезда, то, думаю, для безопасности всех, кого это касается, сейчас будет лучше не уезжать с острова». Он говорил с такой непоколебимой убежденностью, что прилад лишь поднял на него усталые глаза и словом не возразив. «Если вы согласитесь остаться еще на несколько дней, не сомневаюсь, что мы сможем прекратить посещение нашего странного гостя и, между прочим, будем иметь возможность наблюдать в высшей степени специфическое и интересное явление». «Что?» – задохнулась миссис Мелани. «Явление? Так вы знаете, что это?» «Совершенно уверен, что знаю», – ответил доктор очень тихо, заслышав приближающиеся шаги Сангри. «Хотя пока еще не очень хорошо представляю, как с этим наилучшим образом покончить. Однако в любом случае оставить сейчас лагерь и спастись бегством было бы неразумно». «О, Тимоти, он думает, это дьявол!» – верещала вахтенная так громко, что, должно быть, даже канадец услышал. «По моему мнению», — продолжал Джон Сайленс, глядя то на меня, то на священника, «мы имеем дело с феноменом ликантропии, превращения человека в волка или иного дикого зверя, со всеми присущими современной эпохе осложнениями, которые могут...» Он не закончил, так как миссис Мелани вскочила и побежала к своей палатке, опасаясь услышать что-нибудь страшное. И тут из-за изгороди появился Сангри. «У входа в мою палатку следы», — выпалил он. «Зверь был здесь ночью. Доктор Сайленс, вы просто обязаны пойти и сами их увидеть. Они также отчетливо отпечатались на мху, как следы на снегу». Позже, когда Сангри уплыл на каноэ половить рыбу в заводях, а Джоан все еще лежала забинтованная в своей палатке, доктор Сайленс позвал меня и Мелани и предложил прогуляться до гранитных плит на дальней оконечности острова. Миссис Мелани, примостившись на пеньке рядом с дочерью, с равной энергией отдавалась то уходу за пострадавшей, то живописи. «Оставляем все на вас», — сказал доктор с улыбкой, которая должна была казаться ободряющей. «А если понадобимся, мегафон у вас под рукой». Атмосфера в лагере была предельно наэлектризована, так что все мы старались говорить спокойно, не давая эмоциям захлестнуть нас. «Я останусь на часах», — заверила вахтенная, «и буду искать утешение в работе». Миссис Мелани с похвальным усердием трудилась над зарисовкой, начатой лишь день спустя после нашего прибытия. «Ибо творчество», — добавила она с гордостью, указывая на свой маленький мольберт, — «есть символ божественного. Эта мысль помогает мне чувствовать себя под защитой высших сил». Хмуро взглянув на мазню, которая скорее являлась симптомом болезни, чем символом божественного, мы пошли по тропке вокруг лагуны. У дальнего ее конца в тени большого валуна разложили костерок и прилегли вокруг. Мелани вдруг перестал напевать и повернулся к доктору. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» «Ну, прежде всего», — ответил Джон Сайленс, удобно устраиваясь у скалы. «Оно — это существо человеческого происхождения, вне всякого сомнения. И мы имеем дело с ликантропией». Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Вы меня крайне удивляете», — воскликнул Мелани, недоуменно уставившись на доктора. «Возможно», — пожал плечами тот. «Но если вы выслушаете меня внимательно, то, думаю, не будете удивляться. Впрочем, быть может, сказанное мной окончательно собьет вас с толку. Это зависит от того, сколько вы знаете. Позвольте мне пойти еще дальше и сказать, что вы недооценили эффект воздействия примитивной жизни на всех вас». «Каким образом?» – спросил священник, слегка ощетинившись. «Такая жизнь – сильное лекарство для любого городского жителя, а кое для кого она оказалась чрезмерной. Один из вас стал диким. Эти последние слова Сайленс произнес очень четко и, окинув нас взглядом, многозначительно добавил. Да-да, стал дикарем. Никто не нашелся, что ответить. Сказать, что в человеке проснулся зверь, не всегда просто метафора, продолжал доктор. Конечно, нет. Но в том смысле, который вкладываю я, это может иметь очень буквальное и страшное значение. Древние инстинкты, которые никому и не снились, а меньше всего их обладателю, могут вырваться наружу. Появление зверя с зубами, когтями и кровожадными инстинктами вряд ли можно объяснить атавизмом, нетерпеливо перебил его Мелани. «Ну вот вы и произнесли это слово», — заметил спокойно доктор. «Однако это тот самый случай, когда слово указывает лишь на результат, не выявляя самого процесса. Появление зверя, который повадился на ваш остров и даже напал на вашу дочь, имеет значительно более глубокий смысл, чем просто атавистические тенденции или откат к первобытным истокам». «Только что вы говорили о ликантропии», — начал было Мелани, сбитый с толку, явно изо всех сил пытающийся придерживаться только фактов. «Кажется, я встречал это понятие. Право его ведь нельзя понимать буквально в наши дни. Эти предрассудки средних веков едва ли...» Он обернул ко мне свое жизнерадостное красное лицо, и написанное на нем смятение в любое другое время вызвало бы у меня приступ громкого хохота. Однако никогда мне не было настолько не до смеха, как в те минуты, когда Сайленс осторожно подготавливал священника к тому объяснению, которое постепенно вызревало и в моем собственном сознании. В средневековых представлениях данная идея могла быть сильно преувеличена. Впрочем, для нас это не имеет значения. Терпеливо объяснял доктор. Ведь сейчас мы лицом к лицу столкнулись с современным примером того глубинного явления, которое всегда было фактом. На какое-то время давайте забудем о конкретных людях и рассмотрим определенные возможности. С этим, по крайней мере, мы все согласились. Пока не узнаем хотя бы немного больше, ни к чему говорить о Сангре или ком-то еще. Основополагающим в этом прелюбопытном случае, задумчиво произнес доктор, является то, что двойник человека, вы имеете в виду астральное тело? Об этом я, разумеется, слышал, вставил победно хмыкнув Мелани. Не сомневаюсь, улыбнулся доктор. Так вот, этот двойник или текущее тело человека, как я говорил, при определенных условиях обладает способностью проецироваться и становиться видимым для окружающих. Достигается это с помощью определенных упражнений, а также некоторых лекарственных препаратов. Кроме того, разрушающие тело болезни могут произвести тот эффект, который обычно сопутствует смерти, выпустить на свободу этого двойника и сделать его видимым для окружающих. Конечно, каждый слышал о чем-то подобном, и все же это не настолько широко известно, и тот, кто сам не был свидетелем такого явления, вряд ли поверит, что текучее тело способно при определенных условиях воплощаться в иные нечеловеческие формы, обусловленные основной для человека идеей или желанием. Ведь этот двойник, или, как вы его называете, астральное тело, на самом деле есть вместилище страстей, эмоций и желаний. Воистину, это тело страстей. Проецируясь, оно, как правило, принимает образ, выражающий ту всепоглощающую страсть, которая его и породила. Но поскольку состоит это тело из материи весьма пластичной, оно готово влиться в любую, навязываемую ему, помыслами и желаниями форму. «Да, я понимаю вас», – промямлил Мелани, по всему виду которого было ясно, что сейчас он с большим удовольствием мирно колол бы дрова, напивая себе под нос. «Некоторые люди устроены так», – продолжал Сайленс со все возрастающей серьезностью, «что их текучее тело очень слабо связано с физическим. В своем большинстве это индивиды со слабым здоровьем, но сильными страстями. Во время глубокого сна их двойник легко отделяется от материального тела и, движимый каким-либо всепоглощающим желанием, обретает образ животного и ищет удовлетворение своей страсти. Даже при свете дня всем нам стало как-то не по себе. Мы жались к теплу и к друг другу, а Мелани все подбрасывала в костер хворост. Лишь доктор Сайленс, чей голос сливался с ворчанием ветра и вкрадчивым шепотом прибоя, оставался невозмутимым. Например, чтобы вам было понятно, закончил он свою лекцию. Можно представить какого-нибудь субтильного молодого человека, который воспылал любовью к девушке, однако, осознавая, что чувства его безответны, он мужественно подавляет их внешние проявления. Понятно, что любая попытка подавления желания только усиливает его интенсивность. А в случае, если двойник нашего молодого человека легко проецируется, то в глубоком сне запретное чувство может высвободиться из-под контроля человеческой воли, и тогда текущее тело способно принять поистине чудовищные формы, становясь видимым для окружающих. И если его преданность была сродни собачьей, хотя всепоглощающая страсть и оставалась скрытой, то текущее тело вполне может принять форму существа, кажущегося не то собакой, не то волком. «Волком-оборотнем, вы хотите сказать?» — воскликнул Мелани, бледный как смерть. Джон Сайленс успокаивающе махнул рукой. «Оборотень — это истинно материальное явление, хотя в прошлом оно обрастало в фантазии темных, необразованных крестьян поистине фантастическими свойствами, превращаясь в едва ли не демонический образ. Оборотень представляет собой не что иное, как дикие и часто кровожадные инстинкты подверженного страстям человека, которые рыщут по свету, воплощенного в его текучем теле, теле его страстей и желаний. Сам же человек может ничего об этом не знать». «То есть это не обязательно умышленно?» — быстро и с облегчением переспросил Мелани. «Да. Поскольку это желание, высвободившееся во сне из-под контроля сознательной воли. У всех так называемых примитивных народов этот страшный феномен называется одинаково – оборотень, вервольф. Он до сих пор вызывает у крестьян суеверный ужас. Но в наши дни оно встречается все реже и реже, так как мир становится все более цивилизованным, эмоции рафинированными, желания чуть теплятся. Осталось мало людей, сохранивших ту неукрощенную натуру, которая способна генерировать столь интенсивные импульсы, да еще и проецировать их в образе животных». «Подумать только!» — воскликнул, задыхаясь от волнения, Мелани. «Нет, я просто обязан сообщить вам то, что было доверено мне по секрету. В жилах Сангри есть частица дикарской крови. Среди его предков были американские индейцы. Ну что ж, давайте посмотрим, как это вписывается в нашу теорию». Спокойно прервал его доктор. «Итак, в Сангри есть примесь индейской крови, но, похоже, он абсолютно не осознавал своей психической неустойчивости. И только примитивная жизнь на острове, когда предмет его желаний был постоянно у него на глазах, разожгла неистовое пламя в его дикарской крови». «Индейской крови», — поправил Мелани. «Пусть так, индейской», — согласился доктор. «Я хочу сказать, что по мере того, как в нем разгорается это дикарское пламя, ему необходима разрядка, ничем не ограниченный выплеск жизненной энергии. И что дальше?» Он пристально посмотрел на Мелани, а тот тупо смотрел на него, ничего не выражающим взглядом. «Дикая жизнь, подобная той, что вы, например, ведете на этом острове, могла бы быстро пробудить его дикарские инстинкты, его глубоко захороненные инстинкты. Результаты будут очень тревожными. А дальше тонкое тело, как вы его называете, воспользовавшись глубоким сном физического тела, попытается отделиться и удовлетворить свои желания», — сказал я, приходя на помощь окончательно запутавшемуся прилату. «Именно», — подхватил Сайленс. «Однако при этом само желание не является злонамеренным. Оно остается во всех смыслах здоровым и чистым». «Ох», — услышал я тяжкий вздох Мелани. «Стремление влюбленного к соединению с предметом любви становится неуправляемым, буйным. Оно расчищает себе путь всеми дозволенными и недозволенными способами», — продолжал доктор, стараясь донести свою мысль до сознания прелата, скованного привычными предрассудками. «Следует помнить, желание обладать с легкостью становится безудержным, и воплощенное в какой-либо животной форме тонкого тела может в клочья порвать все преграды на пути к сердцу любимого существа». «Эфэ», как говорят французы, «это не что иное, как стремление к соединению, чудесное и абсолютно чистое желание растворить в себе или...» Сайленс на мгновение замолчал и, посмотрев в глаза Мелани, многозначительно закончил. «Или самому погрузиться в кровь возлюбленного сердца». Костер вдруг ярко вспыхнул, затрещал. Я невольно вздрогнул. Мелани же трясло, как в лихорадке. Он беспокойно вертел головой, бросая тревожные взгляды то на море, то на деревья. Ветер как раз утих, и последние слова доктора отчетливо прозвучали в тишине. «Тогда он мог бы, наверное, и убить?» — пробормотал, наконец, запинаясь, Мелани. Его неестественная попытка при этом скептически усмехнуться была просто страшна. «Мог бы в отчаянии», — отозвался доктор Сайленс. Затем, после очередной короткой паузы, во время которой он явно решал, какие еще сведения разумно сообщить нам, продолжал. Если же двойнику не удастся вернуться в свое физическое тело, то человек, которому это тело принадлежит, проснется дебилом, возможно, не проснется вообще. Мелани выпрямился, обретя наконец дар речи. Вы хотите сказать, что если этой текучей животной субстанции, чем бы она ни являлась, не дать возвратиться, то человек может никогда больше не проснуться? — спросил он дрожащим голосом. — Да, может умереть, — спокойно ответил доктор. Нависшая над нами атмосфера зловещей тревоги сразу как-то разрядилась. — Тогда не лучше ли это способ избавиться от дикаря, от этого зверя? — прогремел прилад. — Конечно, это был бы идеальный способ убийства, который невозможно раскрыть, — прозвучал суровый ответ, произнесенный так же невозмутимо, как говорят о погоде. Мелани заметно пал духом, а я подбросил хворост в костер. Большая часть жизненных сил человека, а также наиболее тонкая его составляющая физического тела, покидает его вместе с двойником, пояснил доктор Сайленс, немного помедлив. Так что оставленное материальное тело истощено как в физическом, так и в психическом плане. Оно значительно уменьшается в размерах, представляясь стороннему взгляду каким-то ссохшимся и сжавшимся. Похожее можно наблюдать с телом медиума во время сеанса. И еще, любая, самая незначительная царапина или повреждение, нанесенное двойнику, будут точно воспроизведены по принципу зеркального отражения на пребывающем в трансе физическом теле. «Повреждение, нанесенное одному, будет в точности воспроизведено на другом?» – переспросил Мелани с вновь возрастающим возбуждением. «Без сомнения, поскольку связь физического тела с двойником не прерывается, так как она материальная, хотя и осуществляется посредством предельно тонкой, возможно, эфирной материи. Рана словно бы по невидимому мостику переходит от одного к другому, а если бы эта эфемерная связь прервалась, наступила бы смерть». «Смерть», — повторил Мелани про себя, — «смерть». Мысли его, очевидно, начинали проясняться, и с тревогой вглядываясь на наши лица, он, наконец, спросил, стало быть, этот зверь настоящий, из плоти и крови. «Ну да, конечно, как бы он мог иначе разорвать палатку и поранить мою дочь? А этот вой и следы лап. Так вы имеете в виду, что за счет истощенного физического тела двойник в достаточной степени материален, чтобы произвести видимые действия, докончил за него доктор. И хватит об этом, ибо понять прохождение тонкой материи сквозь плотную столь же трудно, как и объяснить способность человека при помощи одной лишь мысли сломать кости еще не родившегося ребенка. Доктор Сайленс указал на море, затравленно озиравшееся. Мелани вздрогнул всем телом и обернулся. Из-за дальней оконечности острова появилась каноэ. Сангри был без шляпы, и его загорелое лицо впервые показалось мне, думаю, всем нам, чужим, словно мы видели кого-то другого. Вот он встал в лодке, чтобы закинуть удочку, и, честное слово, стал как две капли воды, похож на индейца. Я вспомнил выражение его лица, которое видел пару раз. Ну да, точно, во время той памятной вечерней молитвы. И по спине моей невольно пробежал холодок. В эту минуту Сангри обернулся, увидев нас у костра, и на лице его появилась улыбка, обнажившая сверкнувшие на солнце белоснежные зубы. Канадец явно находился в своей стихии и был очень привлекателен. Он прокричал нам что-то про свой улов и вскоре, войдя в лагуну, исчез из виду. Какое-то время мы молчали. «Каково же лекарство?» – спросил наконец Мелани. Оно в том, чтобы не душить эту дикую первозданную силу, а управлять ею, находя приемлемые отдушины и вовремя выпуская пар, ответил доктор Сайленс. Ибо это аккумулированная энергия, которая является очень ценным сырьем. Ее надо взращивать или лелеять, не отделяя от тела смертью, но находя для нее высшие применения. Самое лучшее и быстродействующее лекарство из всех, закончил он очень мягко, положив руку на плечо прилата, подвести эту силу к объекту ее страсти, если только объект не настроен безнадежно враждебно. Дать ей успокоиться там, где... Доктор резко прервал свою речь, так как по глазам Мелани увидел, что тот понимает его без слов. «Джон!» — воскликнул священник, задыхаясь. «Джон!» — кивнул головой Джон Сайленс. Мы все равно отправились спать. День был необычно теплым, и после захода солнца на остров опустилась удивительная тишина. Кругом ни звука, кроме того слабого призрачного пения, что неотделимо от соснового леса даже в самый тихий день, едва слышного блуждающего звука, как если бы у ветра были волосы, и он летел, распустив их над землей. Внезапно в воздухе похолодало, на море опускался туман. Он лег над водой рваными лоскутами, затем эти клочья слились и стали надвигаться на нас белой стеной. Воздух был неподвижен. От ели остались лишь плоские, словно вырезанные из металла силуэты. Море растеклось жидким маслом. Казалось, воздух стал свинцовым, и все вокруг замерло, изнемогая под этой непомерной тяжестью. Пламя нашего костра, самого большого за все время, поднималось сверхпрямо, будто башня готического собора. Когда я, затоптав угольки костра, последовал за остальными к палаткам, первые полосы тумана уже медленно расползались между деревьев, походя на белые руки, нащупывающие путь. К запаху дыма примешивались запахи мха, земли, коры и особый аромат Балтики, запах солоноватых водорослей, так пахнет при отливе речное устье. Трудно объяснить, почему мне казалось, что эта непроницаемая тишина – лишь видимость, за которой скрывается какая-то интенсивная деятельность. Возможно, в каждом настроении содержится скрытый намек на его противоположность. Поэтому я ощущал по контрасту яростную, бьющую через край энергию, как это бывает в глубокой затишье перед грозой. Я ступал осторожно, чтобы сломанная веточка или покатившийся камешек не обрушили этот хрупкий покой, мгновение ока превратив его в сметающую все на своем пути лавину. Разумеется, эта обостренная чувствительность явилась следствием того нервного напряжения, которое владело мной все эти дни. Раздеться и лечь казалось столь же невозможным, как раздеться и пойти купаться. Что-то заставляло меня быть начеку и выжидать. Я сидел в палатке и настороженно прислушивался. Примерно через полчаса мои смутные подозрения оправдались. Полок вдруг заколебался, и кто-то переступил через веревки, натягивающие стены палатки. Джон Сайленс. Тихое появление своего друга я воспринял как предзнаменование скорой развязки. Теперь скрывающаяся за его покоем энергия должна была вот-вот притвориться в действие. Конечно же, этим экзальтированным ощущением фатального исхода я был целиком обязан своему возбужденному состоянию, поскольку присутствие Джона Сайленса всегда служило сигналом начала решительных действий. Кстати, вошел он, едва кивнув, лишь жестом обозначив серьезность момента. Доктор присел на край моего матраца. Я подвинул к нему одеяло, чтобы он мог укутать ноги. Потянув на себя входной полог, Сайленс закрыл вход в палатку, но не успел он расположиться, как шелковые стены вновь заколебались, и, споткнувшись, ввалился Мелани. «Сидим в темноте?» — спросил он смущенный и повесил на гвоздь центрального шеста свой фонарь. Я просто заглянул покурить. Полагаю. Прилад посмотрел по сторонам, поймал взгляд Сайленса и не закончил фразу. Сунув трубку обратно в карман, он начал тихонько напевать. Это его мурлыканье себе под нос я в последнее время возненавидел. Доктор наклонился вперед, открыл крышку фонаря и задул огонь. «Говорите тихо», — прошептал он, — «и не чиркайте спичками. Прислушивайтесь к звукам и движениям в лагере и будьте готовы последовать за мной по моему сигналу». Света было вполне достаточно, чтобы, не напрягаясь, видеть лица, я заметил, как Мелани вновь окинул нас быстрым взглядом. «Лагерь спит?» — тихо спросил через некоторое время Сайленс. «Если только Сангри», — ответил священник, — «так же тихо. Насчет женщин не знаю, думаю, они и не ложились». «Тем лучше», — отозвался доктор и добавил. Хорошо бы туман чуть рассеялся и проглянула луна. Позже ее свет нам может очень пригодиться. «Мне кажется, туман поднимается», — прошептал ответ Мелани. «Он уже выше деревьев». Трудно сказать, почему от этого простого обмена наблюдениями пробирала дрожь. Возможно, дело в той беспрекословной покорности, с которой Мелани подчинился доктору. Это, конечно же, произвело на меня впечатление. Впрочем, и без того было ясно, что каждый из нас отдает себе отчет в серьезности ситуации, готовясь всю ночь быть начеку. «Сообщайте мне о малейшем шорохе», — повторил Джон Сайленс, — «и не делайте ничего опрометчивого». Он передвинулся ко входу, приподнял полог палатки и закрепил его на шесте так, чтобы можно было обозревать окрестность. Мелани перестал напевать и вместо этого начал чуть слышно насвистывать, подчуя нас попурри из церковных гимнов и популярных песен. Вдруг палатка заколебалась, как будто кто-то ее тряхнул. «Поднимается ветер», — прошептал священник и откинул полог до предела. Струя холодного сырого воздуха заставила нас зябко поежиться и одновременно донесла шорох, набежавший на берег волны. «Переменился на северный», — добавил Мелани, смешав свой голос с приглушенными вздохами деревьев. «Туман теперь наверняка рассеется. Я уже вижу над морем просветы. «Тише!» — шикнул доктор на прилата, который говорил слишком громко. Мы опять погрузились в напряженное ожидание, безмолвие которого прерывалось лишь легким шелестом палатки, когда кто-либо из нас, меняя положение, задевал шелковую стену, да еще нарастающим шумом волн у внешнего побережья нашей подковы. Тихо и монотонно подвывал ветер под слабое постукивание метронома. Это на палатку падали с ветвей капли, перебирая деревья, словно струны огромной арфы. Так мы просидели более часа, и нам с Мелани все труднее становилось бороться со сном, как вдруг доктор поднялся и выглянул наружу. Через минуту он исчез. Освободившись от его властного присутствия, прилад придвинул свое лицо почти вплотную к моему. «Что-то мне не нравится эта игра в ожидание», – прошептал он. «Но Сайленс и слышать не хотел, чтобы я остался со своими. Сказал, что мое присутствие может помешать развитию событий». «Ему виднее», – буркнул я хмуро. «В этом никто не сомневается», – бубнил Мелани в самое мое ухо. «Это все двойник, как он его называет, или по писанию дьявольская одержимость. Как бы там ни было, дело нечистое. У меня там снаружи винтовка на взводе припрятана. И еще я взял с собой вот это». Прилад поднес к моему носу карманную Библию. В былые времена он с ней не расставался. «Одно опасно, другое бесполезно», – прыснул было я, но вовремя сумел сдержать свой смех. В конце концов, он мог решать за себя сам. Наша безопасность в том, чтобы безоговорочно следовать рекомендациям доктора. «Я думаю не о себе», – резко перебил Мелани. «Если сегодня ночью что-нибудь случится с Джоан, я сначала буду стрелять и только потом молиться». Спрятав книгу в задний карман, он выглянул наружу. «Интересно, что это он делает? Ходит вокруг палатки Сангри и как-то чудно жестикулирует. И выглядит так таинственно. То исчезнет в тумане, то вновь появится. Просто положитесь на него и ждите», — быстро проговорил я, так как доктор уже возвращался. «Помните, Сайленс знает, что делает. Я видел, как он справлялся и с более тяжелыми случаями». Мелани отодвинулся вглубь, когда в проеме палатки появился доктор. «Его сон очень глубок», – прошептал Сайленс, усаживаясь у входа. «Канадец в состоянии каталепсии. Его двойник может высвободиться в любой момент. Но я предпринял меры, чтобы удержать его в палатке. Он не выйдет из нее, пока я ему не позволю. Следите за ней. А заметите что-нибудь подозрительное, дайте мне знать». Он пристально посмотрел на прилата. «Но никакого насилия, никакой стрельбы. Помните об этом, мистер Мелани, если не хотите быть повинным в убийстве. Причините зло двойнику, и оно немедленно отразится на физическом теле Сангри. Лучше бы вы разрядили свое ружье, и немедленно». Голос его был строг. Священник вышел, и я услышал, как он высыпает патроны из магазина винтовки. Вернувшись, он сел поближе к проему палатки, и до того, как мы из нее вышли, не спускал глаз с доктора Сайленса, силуэт которого вырисовывался на фоне неба. Тем временем ветер над морем усилился, и, образовывая то тут, то там просветы, стал гонять клочья тумана, как будто они были живыми. Было далеко за полночь, когда мое внимание привлекли глухие удары. Но сначала, не в силах справиться со своим напряжением, я никак не мог понять, откуда доносится этот звук, и вообразил, что это доносящийся с моря канонада. И только с помощью Мелани, который до тех пор тряс меня за плечо, пока я не вернулся к реальности, мне наконец стало ясно, что источник шума был совсем рядом, всего в нескольких шагах. «Это из палатки Сангри», – взволнованно прошептал прилад. Вытянув шею, я выглянул за угол, но белые, гонимые ветром клочья тумана так походили на сорванное скрепление шелк, что прошло несколько секунд, прежде чем мне удалось разглядеть неподвижное светлое пятно палатки. Она ходила ходуном, сдувавшаяся, насколько позволяли веревки, боковые полотнища хлопали, как крылья, издавая тот самый, похожий на далекую пушечную пальбу звук. Что-то живое ожесточенно рвалось наружу, неизменно натыкаясь на туго натянутую материю, словно огромная бьющаяся о стены и потолок бабочка. Палатка раздувалась и раскачивалась. «Клянусь Юпитером, он рвется наружу», — пробормотал священник, резко вставая и машинально хватаясь за свою разряженную винтовку. Я тоже вскочил, вряд ли сознавая, с какой целью, а просто стремясь быть готовым к любой неожиданности. Однако Джон Сайленс, опередив нас обоих, уже стоял у входа, загораживая проем. И когда он заговорил, в его голосе было нечто, заставившее нас немедленно и беспрекословно подчиниться. «Прежде всего, палатка женщин», — тихо сказал он, бросив острый взгляд на Мелани. «А если мне понадобится ваша помощь, я позову». Священника не надо было уговаривать. Вне себя от беспокойства за своих женщин, он мгновенно, проскользнув мимо меня, выскочил наружу, молча, то и дело поскальзываясь на мокрой земле, обошел стороной шевелящуюся палатку и исчез среди несущихся навстречу клочьев тумана. Доктор Сайленс повернулся ко мне. Слышали шаги около получаса назад? Нет. Они были необычайно легкими, почти бесшумная поступь зверя. А теперь идите за мной. Нельзя терять ни минуты, если мы хотим спасти этого несчастного парня от проклятия и заставить его двойника успокоиться. И, внимательно вглядевшись в меня в полумраке, он прошептал, отчетливо выделяя каждое слово. «Джоан и Сангри, безусловно, созданы друг для друга. Думаю, девушка это знает не хуже, чем он». Сознание мое помутилось, но уже в следующее мгновение что-то у меня в мозгу прояснилось, и я понял, что доктор прав. Однако все это было столь странным и невообразимым, столь далеким от привычной действительности, что мне уже стало казаться, будто все окружающее, и люди, и слова, и палатки – обман, коварная игра моего воспаленного воображения. И когда рассеется морской туман, мир станет прежним, нормальным. Мы покинули замкнутое пространство маленькой палатки. Холодный ветер обжигал нам щеки. Вздохи деревьев, разбивающиеся снизу о скалы волны, летящие мимо нас обрывки тумана, создавали иллюзию того, что наш остров снялся с якоря и теперь плывет, подобно гигантскому плоту. Доктор быстро и молча шел к палатке канадца, бока которой поочередно вздувались от того, что внутри беспокойно металось существо, принадлежащее некой мрачной и пагубной стороне жизни. Уже на подступах Джон Сайленс помедлил и поднял руку, чтобы остановить меня. Нас отделяло от палатки футов 10. Прежде чем я его выпущу, вы должны убедиться сами, что реальность волка-оборотня не подлежит никакому сомнению, — сказал он. Конечно, материя, из которой он состоит, недостаточно плотна для обычного зрения. Однако вы обладаете способностями, которые позволят вам кое-что увидеть. Доктор добавил что-то еще, но я не раз слышал. Мои ощущения путались, так как Сайленса окружал какой-то зыбкий, неуловимо вибрирующий ореол. Конечно, это было результатом мощной концентрации его психических сил, которая распространялась на весь лагерь и на всех его обитателей. Чувствуя себя под защитой этого невидимого щита, я без особого страха смотрел, как сотрясаются шелковые стены, и внимал глухим ударом, доносившимся изнутри. За палаткой Сангри росло несколько сосен, а спереди и с боков простиралось пустое пространство. Полог был широко раскрыт, и любому обычному зверю не стоило бы никаких трудов выйти и убежать. Доктор Сайленс подвел меня очень близко и остановился у какой-то незримой границы, которую старался не переходить. Затем он пригнулся, сделав мне знак следовать его примеру. Глядя через его плечо, я в призрачном мерцании, которое, казалось, исходило от повисшей в палатке туманной дымки, увидел спящего Сангри. Его тело мутным пятном выделялось на ложе из веток и смятых одеял. Но что это? Над простертым канадцем, словно хищник в клетке, металось нечто темное о четырех ногах. На фоне светлых шелковых стен можно было довольно ясно различить заостренную морду и торчащие уши. Время от времени вспыхивали злые глаза и поблескивали острые белые клыки. Я замер, стараясь не дышать, более того, даже не думать. Наверное, из страха, что это существо может почуять мое присутствие. Страдание, которое терзало мою душу, было вызвано чем-то гораздо более глубоким, чем просто боязнь за собственную безопасность или зрелище чего-то немыслимого, чудовищного. Беспросветное отчаяние захлестнуло меня. Сознание того, что Сангри брошен на произвол судьбы в этом тесном замкнутом пространстве вместе с жуткой проекцией самого себя, что он лежит, погруженный в каталепсический сон, совершенно не подозревая, что призрачный оборотень живет его жизнью и его энергией, все это сообщало происходящему зловещий оттенок кошмара. Ни до, ни после, ни один случай из оккультной практики Джона Сайленса, а их было много, и почти все они были страшными, не убеждал меня столь разительно в трагическом непостоянстве человеческой личности, в ее непредсказуемой изменчивости, коварной текучести, неограниченных, смущающих душу дьявольским искусом, возможностях ее трансформации. «Отойдите», – прошептал доктор после того, как мы в течение нескольких минут наблюдали за отчаянными усилиями плененного двойника высвободиться из очерченного усилием мысли и воли круга. «Отойдите чуть дальше, и я выпущу его». Мы отошли ярдов на 10. Все напоминало действие фантастической пьесы или страшный давящий ночной кошмар. Казалось, я вот-вот очнусь и увижу сбившееся на груди одеяло. Каким-то неведомым магическим заклинанием, которое я в своем смятении расслышать и толком не мог, доктор осуществил задуманное. И только через минуту меня вывел из оцепенения его резкий голос. «Он вышел! Смотрите!» В тот самый миг внезапный порыв ветра с моря разогнал туман, открылась полоска неба, и луна, призрачная и неестественная, как свет театральной рампы, внезапно осветила вход в сразу переставшую содрогаться палатку Сангри, на пороге которой, настороженно вытянув вперед морду, стояло какое-то животное. И хотя оно, изготовившись к прыжку, всем телом приникло к земле, мне все же удалось оценить его размеры. Зверь был величиной с теленка и казался не столь упитанным, как мастиф, но не столь поджарым, как волк. Потом шерсть на его спине встала дыбом, и он хищно оскалил пасть, обнажив острые белые клыки. Думаю, никому, кроме меня, не доводилось наблюдать на протяжении нескольких минут столь чудовищное явление, как оборотень. Самое кошмарное состояло в том, что чем пристальнее вглядывался я в призрачного зверя, тем отчетливее проступали на волчьем морде знакомые черты. Это был Сангри, и в то же время не он. И острый холодный взгляд, и хищный оскал, и взъерошенная шерсть, и стоящие торчком уши — все свидетельствовало, что это зверь. И тем не менее на волчьей морде запечатлелось то самое жутковатое выражение безумной и неуемной страсти, одинокой и страждущей души, которая не однажды грозовой зорницей озаряла лицо канадца. Только теперь этот мимолетный проблеск, лишенный контроля человеческого разума, застыл, превратившись в личину оборотня. Так вот, значит, во что воплотилось столь долго подавляемое страдание глубоко любящей души Сангри, нашедшее выражение в единственной чистой и неистовой страсти. И все же я не мог отделаться от ощущения, что все это иллюзия. Внезапно я вспомнил удивительные метаморфозы, которые могут происходить с человеческим лицом при циркулярном безумии, когда меланхолия сменяется бурной радостью. Вспомнил о воздействии гашиша, который придает человеку сходство с той птицей или животным, которые наиболее близки его сокровенной сущности. И уже готов был отнести слияние лица Сангри с волчьей мордой насчет какого-то фатального обмана чувств. Да-да, я сошел с ума, бредил, мне все приснилось. И волнение прошедшего дня, и это тусклое мерцание звезд, и колдовской туман. Все сошлось, чтобы сыграть со мной злую шутку. Каким-то неведомым образом мои органы чувств оказались во власти магических чар. Все это абсурдной фантасмагории необходимо положить конец. И тогда в мое душевное смятение, словно колокол в тумане, ворвался голос Джона Сайленса, заставив меня вновь осознать реальность происходящего. Сангри в облике своего двойника. Взглянув на оборотня более спокойно, я ясно увидел, что это действительно лицо канадца в зверином обличье, в котором неуловимо проглядывало что-то удивительно трогательное. Так иногда в тоскливых собачьих глазах видна душа. Доктор тихо и мягко окликнул оборотня. «Сангри, Сангри, несчастное ты существо. Узнаешь меня? Понимаешь, что творишь, обернувшись телом своих желаний?» Впервые с момента своего появления существо пошевелилось. Поводив ушами, оно село на задние лапы. Затем, подняв голову и обратив морду к небу, открыло свою страшную пасть и испустило протяжный горестный вой. И когда я услышал этот восходящий к небесам вой, у меня перехватило горло, и сердце, казалось, на мгновение остановилось. Так мог выйти зверь и человек. Подобный тоскливый вопль мне не раз приходилось слышать в западных американских штатах, где все еще воюют и охотятся индейцы. Ну, конечно, это был крик краснокожего. «Индейская кровь», — прошептал Джон Сайленс, когда я схватил его за рукав, — голос предков. И этот душераздирающий, молящий о пощаде вопль, в котором надорванный человеческий голос слился с диким завыванием кровожадного зверя, пронзил мое сердце, задев поистине сокровенные струны. Затронуть их ни до, ни после не удавалось ни музыке, ни голосу. Страстному ли, нежному ли, мужскому, женскому или детскому. Эхо этого скорбного гласа разнеслось в тумане меж деревьев и затерялось где-то вдали, над невидимым морем. И частица моего «я», уже никак не связанная с органами слуха, последовала за ним. Полностью поглощенный страданием моего несчастного собрата, я на несколько минут утратил всякое представление о реальности. Привел меня в себя Джон Сайленс. «Слушайте», — тряхнул меня за плечо, — «слушайте». Затаив дыхание, мы прислушались. Откуда-то издали, через весь остров, сквозь деревья и подлесок слабо доносился схожий вопль, резкий и все же чудно мелодичный, потрясающий своей особой дикой прелестью, которая не поддается описанию. Он то нарастал, то стихал в ночном воздухе. «Это на той стороне лагуны», — воскликнул Джон Сайленс, на этот раз громко и без всякой опаски. «Это Джон, она откликается ему». Опять раздался и затих этот чудесный крик, и в тот же миг зверь опустил голову и легким быстрым галопом помчался на голос, исчезнув в тумане, как сотканное из дымки видение. Доктор рванулся ко входу в палатку Сангри. Я устремился за ним, взглянув внутрь, и увидел лежащее на ветвях, полуприкрытое одеялами, маленькое усохшее тело, из которого ушла большая часть жизненной субстанции, и немало собственной телесной материи, перетекшей в иную форму жизни, в тело желаний и страстей. Применив один из своих тайных магических методов, технику которого в тот период моего ученичества я никак не мог понять, доктор Сайленс очертил круг вокруг палатки с лежащим в нем телом. «Теперь он не сможет вернуться, пока я не позволю», — сказал он, и со всех ног побежал в лес, а я, стараясь не отставать, за ним. Мне уже доводилось удивляться способности моего наставника с поразительной быстротой преодолевать самую непроходимую лесную чащу. Теперь же я мог убедиться еще в его умении видеть в темноте. Лишь только мы покинули открытое пространство около палатки, деревья, казалось, поглотили мельчайшие признаки света. И я познал то особое свойство, которое, говорят, хорошо развито у слепых – чувство препятствий. Лавируя между деревьями, мы дважды слышали горестный вой, который быстро приближался к слабому ответному крику на противоположной оконечности острова. Когда, наконец, деревья расступились, и мы, разгоряченные и задыхающиеся, очутились на том скалистом мысу, с которого в море уходили обнаженные гранитные глыбы, ощущение было такое, что мы попали в светлый день. На фоне моря и неба выделялась одинокая человеческая фигура – Джоан. Я сразу заметил нечто странное и необычное во внешности девушки, но лишь подойдя совсем близко, понял, в чем дело. Хотя на губах Джоан играла счастливая улыбка, озаряющая ее лицо неземным блаженством, глаза ненавидяще смотрели в одну точку и казались безжизненными и стеклянными. Я импульсивно подался к девушке, но доктор Сайленс остановил меня. «Нельзя, ни в коем случае не будите ее». «То есть как?» – недоуменно воскликнул я, вырываясь. «Она спит сомнамбулическим сном. Шок внезапного пробуждения может нанести непоправимый вред». Обернувшись, я пристально посмотрел на доктора. Он был абсолютно спокоен. Я начинал кое-что понимать, уловил, вероятно, какие-то его мысли. «Бродит во сне, вы хотите сказать?» – Сайленс кивнул. «Она идет ему навстречу. Он, должно быть, с самого начала притягивал ее, непреодолимо, магнетически. Разорванная палатка и рана девушки. Когда Джоан спала не так глубоко, чтобы войти в сомнамбулический транс, он не находил ее инстинктивно, без всякой задней мысли, бродил в поисках своей возлюбленной. Она, конечно же, просыпалась и приходила в ужас. Значит, в глубине сердца они любят друг друга?» Джон Сайленс улыбнулся своей загадочной улыбкой. «Любят. Глубоко и искренне, как могут любить лишь простые, не испорченные цивилизацией души. Если бы только они оба осознали эту любовь в состоянии бодрствования, двойник канадца прекратил бы эти ночные вылазки. Я его излечу, и он успокоится». Не успел доктор произнести эти слова, как слева от нас послышался шорох ветвей. Густые кусты раздвинулись, и из чащи выскочил зверь. Поступь его была практически не слышна. В абсолютной тишине до нас доносились лишь его тяжелое дыхание, да хруст подлеска под мощными лапами. Он мчался к Джоан. Девушка подняла голову и обратила к нему сияющее счастьем лицо. Но тут из темноты вынырнуло каноэ, тихо и незаметно проплывшее вдоль внутреннего побережья лагуны. На средней банке сидел Мелани. Только потом я понял, что мы были ему не видны, так как стояли на фоне темных деревьев, зато фигуры Джоана и зверя Прилад видел очень хорошо. Он встал и, широко расставив для равновесия ноги, как-то странно вскинул руки, в которых что-то блеснуло. «Джоан, девочка, отойди, чтобы тебя не задело!» — крикнул священник, и голос его был страшен в мертвой тишине. В тот же миг грохнул выстрел, и фигура животного, подскочив высоко вверх, отлетела в тень и растворилась, как ночная мгла, как клочок тумана. Джон немедленно открыла глаза, огляделась, словно только что проснувшись, по сторонам, и, прижав обе руки к сердцу, упала с пронзительным криком ко мне на руки. В ответ через лагуну донесся вой, тонкий, скулящий, жалобный. Он раздавался из палатки Сангри. «Идиот!» — не сдержался Сайленс. «Вы ранили его!» Сбежав к берегу, он оттолкнул причалившего Прилата и вскочил в его каноэ. Не успели мы и глазом моргнуть, как доктор уже выгребал на середину лагуны. Проклиная Мелани за непослушание, я старался поудобнее уложить девушку на землю. Прилад же был весьма деловит, заботливо укрывал ее своим пальто и брызгал в лицо водой. «По крайней мере, я не ранил Джоан», — услышал я его бормотание. Когда она повернулась, открыла глаза и слабо ему улыбнулась. Клянусь, пуля попала в цель. Девушка посмотрела на него непонимающим взглядом. Она все еще была как во сне, и явно воображала себя рядом с тем, кто явился ей в трансе. Странная сомнобулическая просветленность до сих пор владела ее сознанием, хотя внешне она казалась смущенной и растерянной. Куда он ушел? Исчез так внезапно. Успел только крикнуть, что его ранило, бормотала она, глядя на отца, как будто не узнавала его. И если они что-нибудь сделали с ним, они сделали это и со мной, потому что он для меня больше, больше чем... По мере того, как Джон приходила в сознание, речь ее становилась все бессвязнее. Наконец она вообще замолчала, словно вдруг осознав, что выдает свою тайну. Но всю дорогу, пока мы осторожно несли ее через лес, девушка улыбалась и, повторяя как заклинание имя Сангри, спрашивала, не ранен ли он. Мне стало ясно, что дикая душа одного призвала дикую душу другого. И в тайных своих глубинах эти двое услышали и поняли зов друг друга. Джон Сайленс был прав. Подсознательно Джоан любила Сангри с самого начала, как любила его сейчас. Только не сознавала этого. Если бы ее нормальное, бодрствующее сознание признало этот факт, они бросились бы навстречу друг другу с одинаковой страстью, и страдания юноши прекратились бы, так как неистовое желание, владевшее им, было бы наконец удовлетворено. В палатке Сангри мы с доктором Сайленсом просидели остаток ночи, этой чудесной ночи с привидениями, которая столь странно приоткрыла нам завесу над новым блаженством и новым адом. Канадец метался на своей постели из ароматических ветвей в сильной горячке. На его щеках выступали два необычных темных пятна, пульсирующие жестокой болью, хотя на коже его не было видно ни повреждений, ни каких-либо признаков кровотечения. «Мелани, как видите, не промахнулся», — шепнул мне доктор Сайленс, когда священник ушел в свою палатку, уложив предварительно Джоан около матери, которая, кстати, за всю ночь ни разу не проснулась. Вероятно, пуля на вылет прострелила морду зверя, поскольку пятна абсолютно симметричны. Теперь они останутся у парня на всю жизнь. Это самые необычайные следы ранения, магически спроецированные на лицо юноши от раненого двойника. Со временем эти страшные отметины могут уменьшиться, но все равно будут видны до самой смерти. Только тогда, при отделении тонкого тела, они исчезнут. Его слова мешались в моем потрясенном сознании с мучительными стонами спящего канадца, которым вторило завывание ветра снаружи. Ну а если мой взгляд останавливался на этих зловещих пятнах на лице Сангри, то все мои мысли мгновенно застывали, парализованные страшным зрелищем. Однако даже в своей прострации я не мог не отметить, с какой быстротой и легкостью лагерь вновь погрузился в покой и сон. Казалось, внезапно опустился непроницаемый черный занавес, скрывший от глаз зрителей дальнейшее театральное действие. Но ничто так живо не способствовало ощущению, что я присутствовал на каком-то визионерском спектакле, как драматические перемены в поведении девушки. Впрочем, изменения эти не были столь неожиданными, какими представлялись на первый взгляд. Где-то подспудно, в глубинных сферах сознания, тайно даже для самого человека вызревают эмоции, которые выходят на поверхность благодаря некой психологической кульминации. Вне всяких сомнений, любовь Джон к канадцу все это время постоянно, неотвратимо росла. Теперь же она вырвалась наружу, так что девушка смогла наконец ее осознать. Вот и все. Присутствие Джона Сайленса, всегда столь мягко, но сильно воздействующее на обстановку, произвело эффект своеобразного катализатора и чрезвычайно ускорило прозрение двух диких влюбленных. Тогда-то и наступила та самая психологическая кульминация, которая необходима для обнажения подспудной страсти. Глубинное знание прорвалось в обыденное сознание девушки. Взаимная любовь стала настоящим шоком, откровением, потрясшим их обоих и открывшим Джоан правду, в которой уже невозможно было усомниться. «Теперь он спокойно спит», — сказал доктор, прервав мои размышления. «Если вы немного посидите около него, я скажу к Мелани и помогу ему привести в порядок мысли». Он улыбнулся, предвкушая это приведение в порядок. Прилад никогда до конца не поймет, каким образом рана призрачного двойника перешла на физическое тело, но, по крайней мере, я смогу убедить его, что чем меньше он завтра будет говорить и объяснять, тем скорее все пойдет своим мирным чередом. Сайленс тихо удалился. Сангри же, словно почувствовав его отсутствие, повернулся во сне и застонал от боли. В тихий час перед рассветом, когда острова цепенели в безмолвии, когда ветер и море еще спали, а звезды по-прежнему мерцали сквозь редеющий туман, через хребет, отделяющий мужскую половину лагеря от женской, неслышно прокралась чья-то тень и подошла ко входу в палатку. Просидев около пострадавшего всю ночь, я клевал носом и не сразу осознал ее присутствие. Но вот полог осторожно приподнялся, и внутрь заглянула Джоан. В то же мгновение Сангри проснулся и сел на своей постели из веток. Он узнал ее прежде, чем я успел открыть рот, и тихо вскрикнул. В этом крике сошлись и боль, и радость, на этот раз вполне человеческие. И девушка двигалась уже не в сомнамбулическом сне, но полностью отдавая себе отчет в том, что делала. Я едва успел удержать канадца и не дать ему вскочить. «Джоан! Джоан! Я здесь! Теперь я всегда с тобой!» И, проскользнув мимо меня в палатку, она бросилась к нему на грудь. «Я знал, что в конце концов ты придешь ко мне!» Услышал я шепот счастливого юноши. «Я долго не могла этого понять. Оно было слишком велико!» Пробормотал смущенный Джоан. «И я долго боялась!» «А как же сейчас?» Прошептал он чуть громче. «Теперь ты ничего не боишься во мне?» «Ничего, ничего!» — воскликнула она. «Ничего, ничего, ничего!» Я вывел Джоан из палатки. Девушка пристально, не мигая, смотрела на меня сияющими глазами. Перемена, казалось, коснулась всего ее существа. Еще не совсем оправившись от своего сомнамбулического состояния, она интуитивно догадывалась обо всем, что знал я. «Днем вам стоило бы побеседовать с Джоном Сайленсом», — мягко сказал я, провожая ее к палатке. Я расстался с ней у входа, а когда возвращался назад, чтобы занять свое место у постели Сангри, увидел, как первые лучи зари осветили далекий морской горизонт за едва видневшимися островами. И как будто для того, чтобы напомнить о вечной близости, комического и трагического, в глаза мне бросились две маленькие детали, произведшие на меня столь яркое впечатление, что я помню их по сей день. Палатка, у входа в которую я только что оставил дрожащую от счастья Джоан, сотрясалась от могучего храпа вахтенной, позабывшей обо всем и на том, и на этом свете, а из палатки Мелани вместе со слабым светом фонаря сочились то нарастающие, то угасающие монотонные звуки, голос человека, молящегося своему Богу.